Глава 18. «Серьезно?» — Алиса была раздосадована выбором Филиппа. «Ты собираешься убегать от армии вооруженных до зубов современным оружием монстров вот на этом? Тебе сколько лет? 15?» Когда Картер вел их сквозь усыпанные солдатами улицы в поисках транспорта, она и представить себе не могла, что им окажется старенький Ford Galaxy 1967 года. Ярко-красный отполированный автомобиль стоял на невысокой крутящейся платформе в самом центре Фортлендского музея древностей. Двухэтажное здание вмещало тысячи реликвий, спасенных с земли при эвакуации. И, как ни странно, Форд был изюминкой в коллекции хранителей музея. Картер с детства мечтал прокатиться на нем. Он часто приходил сюда с отцом, гулял по залам и любовался произведениями искусства. Мир прошлого завораживал его. Он понимал, что Земля погибла сотни лет назад, и все же ее красота манила. Как жаль, что никто и никогда уже не увидит ту поистине величественную планету. И разве тот юнец мог подумать, что все его мечты сбудутся? «А что?» – удивился Филипп. «Это же классика!» «Вот именно! Он уже в мое время был классикой!» Алиса нахмурилась и скрестила руки на груди. «А тебя не смущает цвет? Или ты думаешь, что красный будет совсем незаметен на улицах города?» «Это все мелочи!» Картер обошел машину. «Главное, он быстрый и мощный. А старая конструкция поможет нам скрыться от радаров и лайтов. Утешай себя сколько хочешь, но он ездит на бензине, а я что-то не видел поблизости ни одной заправки». «Там полный бак!» Он уткнулся в планшет, на котором высвечивались технические характеристики автомобиля. «Заправлен еще на земле прежним владельцем, неким мистером Козловым». «Ах, да ладно!» Картер отбросил планшет в сторону и вернулся к машине. Филипп открыл дверь и сел на место водителя. Алиса, недовольно фыркнув и покачав головой, помогла Оскару забраться на заднее сиденье, а сама села рядом с капитаном. Тот, нахмурившись, рассматривал приборную панель, руль и коробку передач. Все выглядело таким непривычным и допотопным. Он даже не знал, что нужно здесь нажать, чтобы эта металлическая махина двинулась с места. «Ты поведешь», — буркнул Картер и вышел из машины. Алиса победоносно ухмыльнулась и села за руль. Пока Филипп обходил автомобиль, она, порывшись в бардачке, достала ключи и вставила их в замок зажигания. Двигатель заревел, словно не стоял без дела сотни лет. Коробка передач переключалась плавно и легко, а педали были мягкие и удобно расположены. «Поехали!» – она глубоко вздохнула и нажала на педаль газа. Форд рванулся с места и соскочил с крутящейся панели. Автомобиль на скорости вылетел на улицу, вдребезги разбив окно. Звон разбитого стекла разнесся по пустующей дороге. На шум сбежались солдаты Вирса. Они удивленно смотрели вперед, не понимая, что за конструкция движется на них с огромной скоростью, поднимая за собой столбы пыли и издавая неистовый рев. Придя в себя, илайты открыли огонь. Прицелившись, дюжина солдат выпустила фейерверк лазерных зарядов в сторону автомобиля. Несколько из них достигли цели, разбив верхние фары и оставив в лобовом стекле два отверстия с ровными краями. За считанные секунды пустынные улочки города наполнились илайтами и торпорсорами. Они методично окружали их со всех сторон, не давая возможности выехать на центральную трассу, ведущую к космодрому. Алиса, хоть и всей душой ненавидела илайтов, не могла найти в себе силы, чтобы прорваться сквозь кордон, выстроенный из живых существ. Она удерживала педаль тормоза и смотрела на солдат, уверенно загородивших ей путь. Здоровенный торпорсор со шрамом на щеке встал перед автомобилем, держа в руках базуку. Он опустился на одно колено и прицелился. «Сворачивай!» — крикнул Картер. «Попробуем найти другую дорогу!» «Некогда, у меня есть план, так что держитесь крепче!» Алиса уверенно посмотрела вперед. Плавно опустив тормоз, она вдавила педаль газа в пол. Автомобиль резко дернулся с места и стремительно набрал скорость. Солдаты занервничали. Машина с диким ревом неслась прямо на них. Торпорсор со шрамом обомлел. Его руки затряслись, а правый глаз дергался, охваченный нервным тиком. Минута промедления со стороны врага позволила Алисе воплотить свою дерзкую затею в жизнь. Она вплотную подъехала к ним, резко дернула ручник, и автомобиль развернулся на 180 градусов, подняв за собой клубы пыли, дыма и песка. Выброс выхлопного газа вывел солдат из равновесия. Они упали на колени, а пыль и песок, поднявшиеся из-под колес, ослепил самоуверенных врагов. Алиса развернулась, спокойно объехала валяющихся на земле солдат, выехала на трассу и направилась к космодрому. «Не знал, что ты так умеешь!» Филипп крепко держался одной рукой за кожаное сиденье, другой — за окно. «Я и сама не знала!» Она не могла поверить в то, что сделала это. Еще и без потерь с обеих сторон. «Едем прямо. Эта дорога приведет нас к Space Ferret'у. Главное, чтобы никто в нас больше не стрелял». Оскар дрожал, выглядывая с заднего сиденья. База В-1. Каргантус довольно потирал руки, наблюдая, как солдаты штурмуют город. Благодаря защитному полю потери с их сторон были минимальные. Люди и агрейтеры вытеснены за пределы Фортленда. Все шло согласно плану владыки Вирса. Но одна маленькая, но существенная деталь не давала ему покоя. Где девчонка? Дроны-разведчики по второму кругу прочесывали каждый уголок столицы в поисках Алисы. Ее нигде не было. Сбежать с Терадейта она не могла. Спрятаться в государственном бункере попросту не успела бы. Так где же она? «Майор!» «Наши солдаты доложили о странном транспорте, пытающемся покинуть столицу. По описанию в нем находятся два человека – мужчина и женщина. Возможно, это искомый вами объект. Надеюсь, они сумели захватить их?» Каргантус пристально смотрел на офицера. Он рассчитывал на положительный результат, но в глубине души уже знал ответ. «Нет, командир, им удалось скрыться». Майор подошел к столу, за которым сидел офицер, и со всей силы ударил по нему кулаком, оставив глубокую вмятину на металлическом корпусе. От злости Каргантус не чувствовал боли, волной захлестнувшей руку. В голове крутилось только одно слово. «Почему? Почему ему так не везет? В который раз этой мерзкой девчонке удается ускользнуть от него в последний момент? Эти глупые и никчемные солдаты ни на что не способны. Они даже парализованного слона поймать не в состоянии. Неужели ему придется все делать самому?» «Отправить боевых дронов!» Он повернулся к зажавшемуся в страхе офицеру. «Перекрыть все дороги! Найти Алису!» Илайт быстро щелкал по клавишам. В ту же минуту со станции вылетели 10 смертоносных машин. Хромированные круглые дроны с новейшим вооружением и видеонаблюдением направились к Терадейту. «Они достигли Фортленда», — отчитался офицер. «Камеры активированы. Теперь вы можете наблюдать за каждым их действием». «Хорошо. Кто-нибудь из вас, бестолочей», — Каргантус осмотрел экипаж, — «скажет мне, где сейчас наш любопытный торпорсор?» «Верховный правитель осматривает тюремный блок». Хиликус указал на один из мониторов. «Точнее, одну из наших пыточных». Майор подошел к лейтенанту и с ухмылкой посмотрел на экран. Златор с осторожностью ходил по плохо освещенной камере. На каждой стене были развешаны инструменты. Молотки, ножи, тесаки, плетки, щипцы и тиски. Пахло потом и запекшейся кровью. С потолка капала вода. Мерзкий звук эхом разносился по пыточной, медленно сводя заключенных с ума. В дальнем углу комнаты за руки были подвешены два Илайта. Они висели в нескольких сантиметрах от пола, покачиваясь на скрипучих цепях, прикрепленных к потолку. Одежда на них была грязной и разорванной, а с лиц стекали свежие капли крови. Один из них тихо стонал, медленно и мучительно умирая от полученных ран. Другой пристально смотрел на верховного правителя, прожигая торпорсора взглядом. Глаза его были полны ненависти. Златор подошел поближе. Он не сразу узнал в пленнике Вицекуса. «Лейтенант!» Правитель вплотную подошел к Илайту и присмотрелся. «Неужели это вы?» «Да!» – прохрипел он. Каждое слово приносило некогда лучшему солдату Илайтской армии нестерпимую боль. Вицекус уже толком не помнил, когда пил и ел в последний раз. «Почему вы здесь?» «Каргантус отправил меня сюда после проигрыша в вашем проклятом турнире!» Он не скрывал злости. Путешествие на Нул поставило крест не только на его карьере, но и на жизни в целом. «Интересно», — пробормотал Златор. «И это ваше наказание? Пытки?» Не дожидаясь ответа, он направился в дальний угол комнаты. На столе в несколько рядов были разложены скальпели разных размеров, ножи и иголки с запекшейся кровью. Правитель довольно ухмылялся, внимательно рассматривая инструменты для пыток. Он не мог удержаться от охватившего его желания помучить пленника одной из этих штуковин. Раньше ему никогда не выпадала такая прекрасная возможность проверить Элайта на прочность. Златар взял один из скальпелей и провел пальцем по острию. От тупой боли он резко отдернул руку. Острие оставило за собой кровавый след на скользком пальце Тарпарсора. Правитель украдкой взглянул на лейтенанта и мысленно представил себе лейтенанта Адамса, с которым так давно мечтал поквитаться. Ярость и гнев захлестнули его. Он подошел к Вициксу и медленно провел острием по его животу. Измученный Элайт крепко сжал зубы и закатил глаза. Он держался из последних сил, чтобы не завыть от боли. Бывший лейтенант выдержал варварские пытки майора Каргантуса и сейчас не сломается перед Златаром. Он не доставит мерзкому Тарпарсору такого удовольствия. Никогда. Неудовлетворенный безрезультатным исходом, правитель повторил действие. Потом еще раз и еще. А спустя минуту он махал скальпелем из стороны в сторону, словно обезумевший художник по чистому холсту. От таких неимоверных усилий у Златара вспотело лицо. Капельки стекали по носу и, ненадолго задерживаясь на пухлых губах, падали на живот. «Достаточно!» — крикнул Каргантус, войдя в камеру. Правитель испуганно отступил назад. Скальпель выпал из руки и со звоном упал на пол. Златар от страха потерял дар речи. Он был здесь без разрешения майора, а значит, мог вызвать гнев и без того обозленного Каргантуса. Если его союзник так поступил со своим офицером, то уж Златара он точно не пожалеет. А ему совсем не хотелось оказаться подвешенным рядом с Элайтом. «Простите, — виновато пробормотал правитель, — я не знаю, что на меня нашло». «Бывает». Каргантус снисходительно улыбнулся. «Лейтенанту Вициксу назначено наказание в виде 5 лет пыток на станции В-1. Он подошел к пленнику и толкнул его обмякшее тело. Так что не стоит убивать его раньше времени». Майор посмотрел на стол. Инструменты не внушали ему доверия. После сокрушительного поражения в турнире он лично отправил Вициксу на станцию и пытал несколько дней, пока владыка не отправил его на Кейсон. Вручив лейтенанта в руки начальника тюрьмы, он надеялся на феерическое продолжение пыток, а не на эти жалкие потуги в виде иголочек и ножичков. Но командир вернулся, и истязания примут новый оборот. Он внимательно посмотрел на стену. Его взгляд упал на плеть с 9 хвостами и крюками на концах. Каргантус взял ее, подошел к лейтенанту и несколько раз ударил его по спине. Крюки впивались в плотную кожу Элайта, причиняя жгучую боль. Но самое страшное было впереди. Майор резким движением вырвал концы плети из спины Викуса. Куски кожи и мяса разлетались в разные стороны. Вдоволь насытившись зрелищем, Каргантус бросил на пол плеть и повернулся к правителю. Тот тихонько стоял в стороне, парализованный страхом, но в то же время возбужденный от происходящего на его глазах насилие. «Какая же ты сволочь, майор!» Из последних сил прошептал лейтенант. «Но меня греет мысль, что скоро, очень скоро ты потерпишь очередное поражение, и владыка Верс повесит тебя рядом со мной». Дерзкое высказывание Вициксуса не на шутку задело Каргантуса. Он обозленно посмотрел на лейтенанта. Тот, несмотря на боль, самодовольно улыбался. Майор закипал от злости. Ему бы стоило подскочить к Вициксу и сломать шею, но это будет слишком просто. В голову пришла гениальная идея. Он повернулся к Златару. «Правитель, если хотите, то можете продолжить то, что начали». Каргантус сквозь зубы улыбнулся. «Я разрешаю вам убить лейтенанта». «Точно?» — с опаской переспросил Тарпарсор, опасаясь подвоха. «Да, заодно потренируетесь перед встречей с обидчиками». «Благодарю». Глаза Златара загорелись. Ему прежде не выпадала возможность убить представителя элайтской расы. «Интересно, каково это?» «Нет, — пробормотал Вицкус. «Ты не посмеешь!» Он с ненавистью смотрел на майора. Найти смерть в бою или, в крайнем случае, от рук своего командира для Илайтов было честью. Даже приговоренных к пыткам заносили в хроники воителей книгу почестей их расы, ведущуюся на протяжении тысячелетий. Но погибнуть от рук Тарпарсора было позором. Эта цивилизация стояла на самой низшей ступени в Илайтском списке достойных соперников, и смерть от одного из них автоматически приравнивалась к бесчестию. «Еще как посмею!» Каргантус вплотную подошел к Вицукусу. «Умри с позором!» «Да пошел ты!» Лейтенант плюнул ему в лицо, за что получил кулаком в живот. «Я убью тебя!» Откашливаясь кровью, продолжил Вицукус. «Убью вас обоих!» «Удачи!» Ухмыльнулся майор и повернулся к Златору. «Выбирайте инструмент, правитель!» Тарпарсор подошел к столу. Он радовался, как ребенок, попавший в парк аттракционов с безграничным доступом к сладостям и игрушкам. Его глаза быстро бегали, осматривая пыточные наборы. Ни один из скальпелей ему не приглянулся, и он переключился на инструменты, развешанные вдоль стен. Взгляд упал на тесак с запекшейся кровью на лезвии. Он снял его и направился к лейтенанту. Златора трясло от волнения и предвкушения. «Майор!» — на пороге появился лейтенант Иликус. «Дроны обнаружили объект и ждут ваших дальнейших указаний». «Замечательно!» — Каргантус потирал руки. «Правитель, идемте. С Вицукусом закончите позже. Сейчас нас ждут более важные дела. Наконец-то мы близки к цели, как никогда».